Глава 42. Настя. Домой к родителям Ильи мы возвращаемся почти с рассветом. Тихо, стараясь не шуметь и не нарушить сладкого сна обитателей виллы, пробираемся к себе в комнату и, уставшие, но безумно счастливые, падаем в кровать. Вот только сон не идет, от слова совсем. «Что?» Шепчу и не могу найти в себе силы стереть довольную улыбку с лица. Мне кажется, я непозволительно ярко сияю для такого раннего утра. «Ничего». Тихим грудным смехом смеется Илья, пробегая подушечками пальцев по рукам, собирая за собой стройные ряды мурашек. «Тогда почему ты так на меня смотришь?» Голос дрожит, собственно, как и все внутри, от взгляда его пронзительных черных, как сама бездна, глаз. Мужчина, лежащий напротив меня, неопределенно пожимает плечами и тянет уголки губ в ухмылке. За окном еще только-только занимается рассвет, окрашивая бежевые мраморные стены спальни едва заметным сиянием. И мы, два безумца, вместо того, чтобы спать и набираться сил на следующий день, нежимся в объятиях друг друга в ворохе смятых шелковых покрывал, что приятно холодят, и просто смотрим друг на друга так, как будто видим впервые. Его взгляд совершенно бесстыдно рассматривает мое лицо, пылающие щеки, а рука пробирается в спутанных волосах и обхватывает за затылок, двигая к себе. Губы находят мои, целуя невесомо, словно крадя мой вздох. — Твои упрямые губы! — шепчет мужчина, глядя, не отрываясь. — Сводили с ума все 2 года. — Шутишь? Волнительно подскочило в груди сердечко. Тяну ладошку и пробегаю пальчиками по щеке Ильи, слегка укалываяся легкую темную щетину. «Ни капли!» Перехватывает он мою ладошку и целует пальчики, медленно, не сводя с меня своих глубоких глаз, подернутых дымкой желания. Прикасается, целуя один пальчик за другим, заставляя нервно ерзать. «Ты, когда злишься, их поджимаешь, а когда глубоко задумываешься, кусаешь. Ужасно соблазнительное зрелище!» С каждым следующим словом в груди все сильнее разрастается тепло. Половину совещаний я пропустил мимо ушей. «Если хочешь, я могу извиниться». Подмигиваю и тут же оказываюсь прижата к матрасу его сильным телом. Упираюсь ладошками в голую грудь. «Что значит это тату?» Обвожу пальчиком потрясающе красивое крыло, наколотое явно высококлассным мастером. «И это его ты набивал год назад?» «Свободу». Совершенно серьезно отвечает мне. «И как ты?» «Я тебя записывала на прием». Смеюсь в ответ на хмуро сдвинутые брови. «Ты удивишься, как много я о тебе знаю. Узнала». «Зато я о тебе практически ничего не знал за все время работы». Задумчиво говорит мужчина, сдвигая черные брови к переносице еще сильней, отчего его лоб прорезали хмурые морщины. «И я был мудаком, Настя». «Думаешь?» Спрашиваю с улыбкой, а само волнение накрывает, и скрыть это мне не удается. Прикусываю губу и тяну руки, разглаживаю подушечкой большого пальца морщинки на его лбу. «Знаю». «Пожалуй, не могу не согласиться». «Расскажи мне, какой я был для тебя?» Тянет Илья, спускаясь с поцелуями к шее, ключице, прокладываю дорожку все ниже и ниже, подбираясь к груди. Желание, воспламеняющееся, как по щелчку пальцев, тормозит только мысль, что в этом доме мы не одни. Очень даже не одни. «Ну, нет». Смеюсь. «Не прямо же сейчас, Илья». Выдыхаю возмущенно, нервно ерзая под ним. «Почему нет?» Недоуменно смотрит на меня. «Чем сейчас не время?» «Во-первых, нам сегодня предстоит сложный день, а мы еще не спали». — Ладно, весомо. А во-вторых? — вздыхает мужчина. — Во-вторых, я голодна. — Так мы утолим. — шепчет, хитро улыбаясь и пробираясь руками все выше, так что мне приходится его остановить, перехватывая ладонь. — Неа, другой голод, Сокольский. — Смеюсь. — Я хочу кушать. — Серьезно? В 4 утра? — Да. Выползаю из-под мужчины и накидываю на себя его рубашку, которая для меня практически как платье до колен. Как думаешь, твои все спят? Бросаю взгляд на развалившегося и исследующего глазами мои ножки Илью. Ты что-то спросила? Я говорю, сильно опасно гулять по вашей вилле в 5 утра полуголой с гнездом на голове и опухшими губами. Опасно. Очень. Правда? Правда. Лучше иди ко мне. Откидывает Сокольский покрывало, под которым уже проглядывает его готовность, и я, посмеиваясь, машу головой. Не прокатило? Совсем нет. Жди. Я скоро буду. И не одна, а с едой. Подмигиваю и, прошмыгнув в коридор, тихонько притворяю за собой дверь. Дом спит. Вот прям абсолютно. В просторных светлых коридорах стоит такая тишина, что, кажется, мои тихие шажки на носочках звучат, как топот маленького слоненка. Но охота пуще неволи, и я уже почти дошла до кухни, когда входная дверь открывается, и на пороге я вижу... Анжела? Настя! Замираю, как была на цыпочках, и одергиваю полы мужской рубашки как можно ниже. Растерянность на лице девушки быстро меняется, трансформируясь в малопонятную мне ненависть, когда до нее доходит, откуда я такая потрепанная и с сияющими глазюками крадусь. — Ты... — машет головой в сторону с нашей и с Ильей спальни. — Вы что? — Ну да. Пожимаю плечами, выгибая бровь. — А что, секс в этом доме под запретом? Говорю с улыбкой, намеренно, чтобы уколоть. И ох, как ее перекосило. «Нет», — бросили мне, как монетку нищенки. «Значит, все-таки умудрилась залезть к нему в постель?» Каждое слово буквально сочится ядом. «Отчаянная девчонка, не боишься остаться у разбитого корыта так же, как и...» «Ты?» — выгибаю бровь и улыбаюсь. Она сильно просчиталась, решив, что я наивная овечка, которая при любом выпаде засунет язык туда, куда... В общем, далеко. — Это сейчас ты такая смелая? — тряхнув шевелюрой, злобится Анжела. — Все мы думаем, что особенный день, два, три, неделю, а потом все, сказочке конец, и оказывается там же, где эти самые принцы-бабники нас нашли. — Это, надо полагать, ты по собственному опыту ориентируешься? Фыркаю, выдерживая ее ядовитый взгляд. Не нужно мне рассказывать, кто и где окажется. «Только не забывай, что мы помолвлены, Энж!» Говорю, четко проговаривая каждое слово, и для убедительности машу пальчиками, показывая все еще красующееся там помолвочное колечко с аккуратным камушком. После той ночи и слов Ильи даже сама не могу сдержать улыбки и смущения. «Эту ерунду будете родителям его рассказывать. Я знаю!» Что еще 2 месяца назад у него не было никакой невесты? Складывает свои тощие ручонки на груди бывшая подруга Ильи и делает шаг ко мне, звонко цокая каблуками. 2 месяца назад мы предавались разврату в его отеле, дорогуша. Смотрит на меня с победным видом эта фря. Предавались разврату? Боги! Так еще кто-то говорит? Возможно, эти слова и кольнули бы меня в нынешней ситуации, и сказаны они были явно с этим расчетом. Вот только если бы я об этом еще не знала. Но Илья мне озвучил эту проблему уже очень давно. Да и более того, именно я тогда бронировала ему номер люкс для кувырканий с этой стервой. Поэтому эта колкость никаким образом не отдается в сердце. Даже и ревновать-то Сокольского к ней не могу. Потому что знаю, что для него эта дама ничего не значит. Да и вообще, любая другая, кроме меня, для него ничего не значит. Твое время прошло. Улыбаюсь как можно невинней. Смирись, Анжела. А сейчас прости, но у меня после разврата, делаю акцент на последнем слове, разыгрался аппетит. И, не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и теперь, уже не смущаясь, топаю на кухню. «Я выведу вас на чистую воду!» — прилетает мне в спину. Внутри кольнуло нехорошее предчувствие, которое я тут же задавила. Нечего поддаваться на пустые слова пустого человека. «Ты еще пожалеешь, что сюда приехала?» «Нет, вы посмотрите на нее, змея!»